и летаргический сон. Многим случаям такого сна предшествует психическое потрясение. Когда 19-летняя аргентинка Мария Тельо услышала, что президент Кеннеди, который был ее кумиром, убит, она заснула и проспала больше 7 лет. Аналогичный случай произошел с одним индийским чиновником. Бопалхант Лодха был министром общественных работ в штате Йодхпур. В силу каких-то недоразумений его отстранили от дел. Он потребовал расследования, но правительство штата медлило. 1,5 месяца Лодха жил в состоянии постоянного душевного напряжения, а затем впал в летаргический сон. Сон длился 7 лет, с 1944 по 1951 год. Все годы Лодха лежал как мертвый, ни разу он не открыл глаз и не сказал ни слова. Его кормили через резиновые трубки, вставленные в ноздри, впрыскивали ему витамины, массировали мышцы, и чтобы не было застоя крови, каждые 30 минут меняли положение тела. Неизвестно, сколько бы он спал, если бы не заболел малярией. В первый день приступа температура у него поднялась до 40 градусов, на следующее утро упала до 35. В этот день бывший министр начал шевелить пальцами. Вскоре он открыл глаза, а через месяц уже мог поворачивать голову и самостоятельно есть. Зрение вернулось к нему лишь через 30 минут. Окончательно он пришел в себя через год, а спустя 6 лет, в 1957 году, отпраздновал свое 75-летие. Одних шок повергает в спячку, других, наоборот, лишает сна. Как-то в газетах промелькнуло сообщение о пожилом иракском рабочем Абд Саам Мусе, который не спит 30 лет, с того самого дня, когда в автомобильной катастрофе у него погибли мать и сын. Рекордсменов по части бессонницы во всем мире немало. Десятки, может быть, даже сотни. Более 30 лет провела без сна андалузская крестьянка Инес Паламита Фернандес. Она обращалась ко всем врачам, каким только могла, перепробовала все снотворные, все понапрасну. Ночи она проводила за шитьем и чтением журналов. Усталости она, как и Муса, не чувствовала никакой, и никаких психических потрясений за нею не числилось. Когда бельгийскому таможеннику Жоржо Мезюи было 38 лет, он спал очень плохо, хотя жизнь его текла так же гладко, как и прежде. Чтобы заснуть, он начал считать в уме овец, не помогло. Постепенно он увлекся более сложными вычислениями. Врачи только разводили руками. И вот Мазюи, уже пожилой человек, спит всего по 2 часа в сутки, а все остальное время занимается извлечением корней и возведением в степень. Но действительно ли не спят Муса и Инес? Тысячи людей заверяют врачей, что они не смыкают глаз, но электроэнцефалограмма показывает, что это не так. Пьерон говорил: «Не спит никогда тот, кто спит постоянно». Кроме того, люди, не смыкающие глаз, могут спать ночью понемногу и дремать незаметно для себя днем. Мы специально обследовали людей, которые утверждают, что они никогда не спят. И что же? Их сон длится не меньше 5 часов. Не так уж много, но все-таки. Часто таким образом длительность сна — вопрос его субъективного восприятия. Вот почему мы против употребления в медицинской и популярной литературе термина «бессонница». Оставим его в основном бытовой разговорной речи и художественной литературе. Нам же больше подходит расстройство сна. Есть люди, которых это расстройство совсем не тяготит, они даже рады ему. Они считают, учат языки или просто уносятся на крыльях воображения. Прост рассказывает, что в юности он мгновенно засыпал с книгой и в течение 30 минут как бы продолжал размышлять над прочитанным, но это были не истинные размышления, а уже знакомые нам мысли. «Мне казалось, — пишет он, — что я сам являюсь тем, о чем говорила книга: церковью, квартетом, соперничеством Франциска I и Карла V». а затем наступало пробуждение, и он бодрствовал до рассвета. Я спрашивал себя, который может быть час. До меня доносились свистки поездов, и, отмечая расстояние, подобно пению птицы в лесу, они рисовали мне простор пустынного поля, по которому путешественник спешит к ближайшей станции. И глухая дорога, по которой он едет, запечатлеется в его памяти благодаря возбуждению, которым он обязан незнакомым местам, непривычным действиям, недавнему разговору и прощанию под чужим фонарем, все еще сопровождающим его в молчании ночи и близкой радости возвращения.